Глава 25. Шепсет. Анат успокаивающе коснулась плеча дочери. «Кто бы это ни был, госпожа Мутнафред защитит нас. Она пользуется огромным влиянием. Этому человеку не сможет противостоять даже ваша певица Амона. Точнее, не станет», — возразил гость. И когда Шепсет потрясенно посмотрела на него, мрачно кивнул. «Верховный жрец, ты должна пойти со мной. Этой ночью в городе начнутся зачистки. И, как ты знаешь, ни одна ладья не может покинуть берега Херди». «Но как же мы тогда...» «Я сказал, ни одна ладья, но ни слова о маленькой лодке», — рыжеволосый усмехнулся. «Ты здесь выросла, знаешь все улочки и закоулки. Проведешь нас короткой дорогой? Главное — выйти из храма незамеченными». Я спрятал лодку в зарослях, дальше от пристани. Мысли заметались. Анат, внимательно выслушав гостя, повернулась к дочери. «Ты должна спасаться, милая. Они будут искать тебя, если знают, что ты выжила». «Этот знает», — подтвердил рыжеволосый. «Увы, он даже знает о том, что тебе нельзя разлучаться со своей... собакой». На этих словах глаза целительницы распахнулись, но она ничего не успела спросить. Гость продолжал. «Твой след был хорошо запутан, а твое возвращение держалось в строжайшей тайне даже в кругах, приближенных к Пер-Аа. Но сперва вы с твоим другом громко заявили о себе на рынке. Да, чего ты так удивляешься? Кое-кому было очень интересно послушать. Ну а потом, конечно, был Абджу. Абджу запомнился им всем». «Так ты выслеживал меня с самого Нупта?» — удивилась Шепсет. «Выследил во владениях Усира, если быть точным. Какая ирония, правда? Сет, Усир, все эти истории...» Он улыбнулся. «Спускаться вместе с тобой в тайник не стал, уж извини. Зато позаботился о том, чтобы вас там не слишком беспокоили». «То есть ты...» Рыжеволосый рассмеялся. «А ты думала, та встретился с таким сравнительно небольшим отрядом, потому что остальных кошечка уговорила не ходить?» «Кошечка, конечно, уговорила, но тех, кто был настроен порешительнее не ходить, убедил уже я». Его улыбка стала холодной, как лезвие. Шепсет вспомнила слова Чати об осквернении местных святынь. «Ладно, дорогая, собаку вижу. А где твой Меджай? Время не ждет, ночь коротка». «Я не могу просто так взять и уйти», — сказала жрица. «Здесь мои близкие и храм моей богини, которому грозит опасность». «Если остаешься, то и я остаюсь». Голос Нахта заставил девушку обернуться. Меджай стоял на пороге комнаты. Он отвел плотную занавесь в сторону, но не входил без приглашения. Анат чуть улыбнулась. «Так вот ты каков. Страж, спасший мою дочь». «Госпожа?» Воин учтиво поклонился женщине, но сам неотрывно смотрел на Шепсет. В его взгляде была та же непреклонная воля, которую он проявлял в бою. «Ну, в таком случае вы можете просто выйти навстречу верховному жрецу и сдаться, потому что этим все и закончится, толком не успев начаться». Рыжеволосый закатил глаза. «Боги, зачем я только проделал весь этот путь? Остались бы в Нупте, там у нас и некрополь хороший». «Пойдемте», — решительно заявила Анат. «Нужно предупредить Мутнафред и Нетакерти». Уже в галерее Шепсет услышала шум и голоса. Храм пришел в движение. Она увидела несколько промелькнувших между колоннами теней. Жрецы и жрицы Инпут, оставшиеся в Херди, спешили к воротам. Вдалеке перекликивались солдаты и слышались подвывания псов за стенами. Храмовая стая уже была здесь. Хека вскинула голову, прислушиваясь, но сама была молчалива, точно одна из теней. В нескольких десятках шагов впереди Мутнафред отчитывала пару воинов из Уасет. До Шепсет долетали отголоски. «Почему мне не доложили о его прибытии вовремя? Почему говорите только теперь? Как, по-вашему, нам теперь готовить достойный прием для мудрейшего? «Прости, прости, госпожа, мудрейший прибыл тайно, мы не могли знать никак, мы...» «Пошли прочь, я скоро присоединюсь к вам у врат». Даже отмахивалась она как-то царственно. Воины, отбивая поклоны, поспешили исполнять приказ. Нетакерти, стоявшая рядом с певицей Амона, обернулась и кивнула Шепсет. Тотчас же девушка бросилась к наставнице. «Я не могу просто бросить вас», — зашептала она. «Не в такой час, когда богиня может кануть в забвение. Мы с Нахтом останемся и будем защищать храм». Нетакерти покачала головой, положила ей на плечи легкие прохладные ладони и заглянула в глаза. «Не этого хотела от тебя богиня, и не затем вернула тебя. Помни, о чем я сказала. Ты должна стать его голосом». Шепсет сжала кулаки. «Я не...» «Никто больше не сумеет. И тогда мы будем лишены всякой надежды. Но пока в Кемет царит Маат, будем и мы, и наша богиня. Помоги ей воцариться здесь снова, иначе от нас останется только шепот в тенях». И вместе с ветром пронесся по галерее шелест родного голоса. «Вернуть память, вернуть истину». В тот миг Шепсет ощутила присутствие владыки так явственно, словно он стоял прямо у нее за спиной. У ворот зазвенели рога, возвещая о чем-то важном. Более далекий звон рогов отозвался им из города, наполняя ночь тревогой. Мутнафред посмотрела в другой конец галереи. Снаружи уже раздавались приказы открывать врата для высокого гостя. «Пора. Я должна встретить его». Она обернулась к остальным, сделала пару шагов к Нахту, но тот не сделал ни шага навстречу. И впервые Шепсет увидела, как всего на пару мгновений пошел трещинами ее блистательный фасад. Певица Амона действительно волновалась за сына, без притворства, без какой-либо выгоды. «Можешь не верить мне сколько угодно», — тихо сказала Мутнафред. «Но даю слово. Однажды я остановлю его». Нахт ничего не ответил, и в его взгляде не было тепла. Шепсет знала, видела. Он действительно не верит ни единому слову матери и не могла винить Меджая. Уже в следующий миг певица Амона взяла себя в руки, расправила плечи, гордая и властная. Другой она и не могла предстать перед своими людьми. «Найдите наследника, как приказал Та. Нетакерти, помоги им, выведи из храма. Здесь они будут только мешать мне». Нетакерти кивнула, поглаживая пса. Мутнафред резко развернулась и направилась прочь по галерее. Лишь белые одежды взметнулись, словно крылья Исет. «Итак, мы все-таки отправляемся?» — спросил Нахт. «В любом случае, подожди меня, я заберу оружие из трапезной. Из храма мы выйдем, а куда дальше, если пристань перекрыта?» Шепсет оглянулась. В галерее остались только они с Меджаем, Нетакерти и Анат, еще собаки. Но куда же делся ночной гость? Исчез так же незаметно, как появился. Видимо, не хотел привлекать внимание служителей Амона, даже Мутнафред. Из теней со стороны храмовой рощи она услышала тихий свист. Хека и пес Нетакерти, и без того встревоженные происходящим в храме, навострили уши. «Ему точно можно доверять?» — тихо спросила Анат. «Насколько мы можем доверять жрецам из Нупта?» — сказала Шепсет, и в ответ на невысказанный вопрос Нахта добавила. Они прислали своего человека. «Один из живых сыновей Нупта, присланный в час нужды», — вспомнил Меджай. «Да, это он». Кивнув, Нахт бегом направился к трапезной. Анат нежно сжала запястье дочери, погладила по браслету с изображением Беса. «Мы свидимся снова. Я знаю, это моя особенная девочка. Но пока... Ради всех нас, ради покоя моего сердца. Беги». Шепсет разрывалась, не хотела сбегать, не хотела бросать своих близких. Но они были правы. Не в ее силах было остановить верховного жреца и его солдат. Помочь им всем она могла только если доберется до наследника владыки. До любого из его наследников. Нетакерти вывела их тайными переходами в храмовую рощу. Прощание получилось поспешным, скомканным. «Только прошу, передай всем, что я не бросила их», — шепотом попросила девушка, в последний раз сжав руки наставницы в своих. «Я передам, что ты отправилась спасать нас, что ради этого преодолела даже порог смерти», — тихо заверила ее Нетакерти. «А теперь иди, и да хранит вас богиня». Хека ткнулась носом в руку старшей жрицы, словно благословляя в ответ, и потрусила вперед. Шапсет поспешила за собакой, еще некоторое время, чувствуя за спиной взгляд наставницы, прежде чем та вернулась под защиту стен. В роще было темно и безмятежно, но и сюда доносились голоса незваных гостей. Девушка положилась на Хека, позволяя собаке вывести их незамеченными. Пару раз они слышали, как перекрикивалась между собой стража, но не наткнулись на патруль. Рощу удалось миновать без приключений. Впереди показались знакомые переулки, стены ближайших домов. Город был озарен светом десятков факелов. Тени испуганно брызгали в стороны, и негде было укрыться. Рыжеволосый легко взобрался на крышу, подав знак Меджаю и жрице ждать его. Напряженно они прислушивались, затаившись в зарослях. Наконец гость вернулся, жестом поманил их, давая понять, что путь свободен. Петляя по переулкам, Шапсет вывела спутников к некрополю. И каждый раз сердце колотилось где-то в горле, стоило ей заслышать топот или голоса. Кричали и ругались возмущенные люди. Звонко лаяли городские псы. В Херди в самом деле устраивали зачистки, проверяя зачем-то каждый дом, и на улицах было не протолкнуться. Верховный жрец знал, кого искать. И пока он сам с почестями входил в храм, где его встречала Мутнафред с докладом, его охотничьи псы вышли на след Шапсет. На след той, которая уже знала о его измене Пер-А. В некрополе было тише, темнее, и сюда еще не добрались солдаты. Вспоминая, сколько раз она выбиралась сюда еще в детстве, как впервые осмысленно училась говорить с мертвыми и изучала здесь каждую гробницу, каждую памятную надпись, Шапсет взмолилась Инпуты тем, кто обитал здесь. «Мы рядом. Мы укроем тебя. Мы отведем их взоры». Голоса мертвых, целых поколений жрецов и жителей Херди омывали ее, как ласковые воды. Она была дома, в своей стихии, и хотелось даже сбавить шаг. Шапсет вскользь касалась ладонью знакомых камней мастаб и поминальных стел. Улыбнулась и кивнула Нахту, указывая на ту самую гробницу и сердаб ворчливого песца, где когда-то спряталась от наказания за воровство в чужих садах. Когда патруль солдат ворвался в некрополь, мягкая тьма окутывала Шапсет и ее спутников, скрывая их след. Голоса воинов отдалились. Жрица вела Нахта и Рыжеволосого по тонкой кромке между миром мертвых и живых. Облегчение захлестнуло ее. Показалось, что теперь они в безопасности, что вот-вот удастся оторваться. Но последний участок пути вел не через некрополь. Шапсет остановилась в тенях последних мастаб, сделав глубокий вдох, словно собиралась нырять к подводным руинам в поисках сокровищ. Нахт переглянулся с Рыжеволосым, безмолвно спрашивая, куда дальше. Тот указал куда-то влево, через пару улиц, минуя пристань. Пространство было слишком открытым, но пришлось рискнуть. Рыжеволосый вскинул руку, дав им знак подождать. Он двигался быстро и ловко, как охотничий пес, или как один из павианов, спутников городских стражников, о которых недавно вспоминала Шапсет. Перемахнул через ограду из сырцового кирпича, метнулся через улицу, незамеченный, за пару мгновений до того, как сюда свернул отряд, и прыгнул на крышу, затаившись там. Нахт успел утянуть Шепсет за стену ближайшей мастабы. Хека та вовсе растворилась в тенях. Даже сама жрица не видела ее. Прижавшись спиной к каменной кладке, девушка напряженно вслушивалась. Стук крови в висках и дыхание Меджая рядом казались оглушительными, словно могли выдать их. Нахт заслонял жрицу собой, стиснув копье, держа вторую ладонь на рукояти хапеша. Щит со спины он не снял, чтобы не шуметь. И девушка понимала, если их обнаружат, Меджай не пожалеет себя, примет бой один, только чтобы дать ей уйти. «Да нет тут никого, показалось!» — заявил один из воинов. «Или же мертвые недовольны вторжением», — мрачно ответил второй. «Не по себе мне тут. Как будто они оттуда смотрят и осуждают». «Ну, тогда порадуйся, что в некрополь послали не нас», — натянуто рассмеялся третий. «Кого мы хоть ищем-то, чтобы их...» «Девчонка с собакой». «Да тут кого не возьми, все с собаками». «И сдалась же она нашей мудрейшей заднице!» «Да потише давай, у него везде уши!» «А правда, зачем ему?» «Говорят, изменница. Да пес ее знает, в общем. Сказано найти, мы вопросов не задаем. Псы-то тут, может, и знают, да только не скажут!» Смеясь, солдаты удалялись. Шепсет перевела дух. Нахт чуть сжал ее руку. Через некоторое время снова раздался тихий свист, как в храме. Рыжеволосый почти бесшумно спрыгнул с крыши, быстро пересек улицу и присоединился к ним. «Плохо дело. Нашли мою лодку». «Может, все же попытаем счастье на ладье Чати?» — предложил Нахт. «Ну нет. Лучше уж возьмем одну из местных». «Ты что, собрался красть?» — тихо возмутился Меджай. «А ты предлагаешь пересекать Итеру вплавь?» — невинно спросил рыжеволосый. — Боги любят щедрых людей. — Мы вернем обязательно, — успокоила Шепсет Нахта, а заодно и саму себя. — Просто позже. Уже вместе они перебрались через ограду. Хека каким-то образом уже оказалась на той стороне и ждала в тени дома, на крышу которого только что взбирался рыжеволосый. Теперь уже у них не было выхода, кроме как направиться ближе к пристани, где можно было позаимствовать одну из рыбацких лодочек. Шепсет вела их к самому дальнему краю причала, где можно было хотя бы надеяться затеряться среди больших ладей. У берега собралась большая толпа. Воины, невольные гости города, недовольные торговцы, местные, пришедшие поглазеть, раз уж кругом царила суматоха. Повсюду горели факелы, и даже на борту некоторых ладей покачивались масляные светильники. Взгляд Шепсет заметался, она больше не знала, куда идти. Рыжеволосый вскинул руку, показал на пару тростниковых лодочек, жавшихся к борту ближайшего воинского судна, одного из тех, кто перекрывал причал. «Там проскочим», — шепнул он и проскользнул вперед. Но когда Шепсет и Нахт поспешили следом, удача изменила им. «Стойте!» — окликнули сзади. «Покидать город запрещено! Немедленно возвращайтесь на пристань!» Нахт замедлил шаг, развернулся, сбрасывая щит со спины. «Беги!» — бросил он, разворачиваясь навстречу спешившему к ним отряду. С ужасом жрица поняла, что он действительно собирается остаться. «Нахт, нет!» Цепкая рука схватила ее за запястье. «Быстро к лодке!» — приказал рыжеволосый, утаскивая жрицу за собой. «Я не могу оставить его!» «Хочешь, чтобы все было зря?» — прошипел он. «В лодку!» Хека замешкалась, не поспешила за своей подопечной. «Бросай оружие!» — раздалось за спиной. «Мы не хотим проливать кровь попусту!» Нахт молчал. Жрица знала, какое у него в этот момент выражение лица. И как упрямо горят глаза. Знала, что он будет стоять до конца. Рыжеволосый буквально втащил Шепсет в лодку. Толкнул на дно, набрасывая сверху каких-то тряпок. «Моя собака!» — выдохнула она. «Твоя не собака, позаботиться и о себе, я Меджай». Оттолкнув лодку от берега, он направил ее к середине реки, и та тихо заскользила между высокими бортами судов. Когда их заметили с ладей, беглецы уже успели отплыть довольно далеко. «Пригнись!» — приказал рыжеволосый. Упал на дно лодки, прикрывая девушку собой. «Не высовывайся!» Шапсет зажмурилась. Слышала, как засвистели стрелы. Подожженные стрелы, судя по шипению, с которым некоторые из них падали в воду. Ее спутник обрывисто шептал не то молитву, не то заклинание, перебирая мешочки на поясе. Когда несколько стрел все же воткнулись в тростниковую лодку, пламя занялось почти мгновенно. Рыжеволосый вскинул руку, выбросив вперед горсть песка. «Плоть от плоти Сета, повелителя пламени!» — прошипел он, запечатывая заклинание. Шапсет распахнула глаза, глядя, как пламя сорвалось с лодки и понеслось над водой причудливой птицей, распахнувшей крылья. Изумление воинов на ладье было, похоже, не меньше. Они даже перестали стрелять. Рыжеволосый, не мешкая, греб к середине реки, направляя их чуть обгоревшую лодку все дальше от острова. Огненная птица врезалась в ладью, осыпаясь искрами, охватившими паруса. На борту началась паника. Кто-то пытался тушить, кто-то уже прыгал в воду. Шепсет неотрывно смотрела на Херди. В зареве огней город будто бы горел. Отсюда она видела возвышавшиеся над домами стены родного храма. И, казалось, она чувствует пронзительный взгляд, устремленный к ней от врат. Расстояние словно вдруг сократилось, и она увидела верховного жреца, стоявшего в конце тропы процессии между последними статуями шакалов. Он казался безликим, как воины из ее снов, но, в отличие от них, не был слеп. Видел ее сквозь все, как и она его. И его губы шептали слова проклятия. Охотник боялся ее и потому так стремился уничтожить. Страх парализовал Шапсет. Предчувствие беды было ясным и ощутимым. Она не слышала голос своего спутника, а перед внутренним взором проносились образы падения ее храма. В следующий миг острая боль пронзила ей грудь чуть ниже плеча. Жрица захлебнулась дыханием, чувствуя металлический привкус крови на губах. Закашлялась, не в силах вздохнуть, словно что-то пробило Шапсет на вылет. Рыжеволосый тряс ее, что-то говорил, но мир перед глазами темнел. И когда из этих теней поднялась ее богиня, великолепная псоглавая, осенявшая души своей милостью, она, вставшая на защиту, тоже оказалась повергнута, обезглавлена, павшая расколотой статуей у своего алтаря.